чем он не станет утомлять дам. Они снова вернулись в замок, в зал, и Сол подал обед. Как Наташа благодарила судьбу за то, что на всех этих нудных, отвратительных приемах она научилась очень сложному обращению со всеми многочисленными столовыми предметами. Если бы еще этого не было, для нее катастрофа. За обедом больше говорил барон. Он вдруг стал рассказывать о знакомстве своем с Селезневым. Вспомнил Париж. Как-то немного печально, краем задел свою молодость, которая пролетела, и оказалось, что он провел ее совсем не так, как нужно было бы. Что в молодости жизнь кажется ужасно длинной, и думается, что все успеешь, а на самом деле... Тут он перевел разговор на другое и, казалось, рассердился на себя за откровение. Наташа молчала, потому что хотела сказать многое, но не была уверена, что барон услышит, а орать какие-то совсем далекие от крика вещи казалось ей чуть ли не кощунственным. И еще потому она молчала, что подумала об откровении барона применимо к себе и о том, что он говорил именно ей. «Не пропустить этот миг», — подумала она, — «он вроде бы решающий, и, может быть, ее мечта, глупая, конечно, стала чуть ближе к осуществлению». Она видела странный взгляд барона, его белесых выпуклых старческих глаз, и ей становилось то хорошо, то плохо. Хорошо, когда она представляла его, барона, молодым и прекрасным. Она видела фото в прошлый раз наверху, в галерее. И плохо, когда она смотрела реально и понимала, что перед ней очень старый человек. Интересно, как он ложится спать? Его, наверное, раздевает Сол. И он остается один на один со старческой немощью, холодной постелью, которую, если не согреешь грелкой, то телом никогда. И Сандрик, полный жизни и сил, с кожей гладкой, как полированное дерево. Она металась среди этих мыслей, как зверек по клетке, из одного угла в другой, и не могла найти, как и зверек, выход. Не заметив, что Анни Лори, следуя замыслу, заговорила о картинах, о том, что Натали просила ее уговорить барона показать галерею еще раз, не заметив, что барон вдруг опять стал хмурым, и только светская выучка заставляла его быть любезным и гостеприимным, и доброжелательным. Наконец, видя, что Наташа после поездки находится в некоторой прострации, Анне обратилась непосредственно к ней. «Дорогая, вы же хотели посмотреть картины еще, ведь так?» Наташа с ужасом поняла, что ничего не слышала, и, собравшись, закивала головой. «Да-да, она очень хотела еще побыть там, ведь в прошлый раз она просто не смогла вобрать в себя и четверти». Барон выслушал все это, глядя ей на губы. И когда Анне Лори хотела повторить для него, он остановил ее жестом, чуть укоряюще сказав: «Дорогая Анни», — он как девочку продолжал ее так называть, — «я все понял». И усмехнулся над своей глухотой, над потугами людей давать ему понять, что все окей, над верной и любящей Анне. Эти уловки, как от них тоскливо. Они прошли в галерею, и Наташа снова восхитилась и самими картинами, и их размещением, и снова ее потрясли полотна и картинки Селезнева. Но Анне, когда они подошли к русской стене, сказала громко, прямо в лицо Рихарду: